Письма, обнаруженные на даче у Томчаков, привели следователя Ольшанского в полное изумление. Это была не любовная переписка, а, скорее, так сказать, ознакомительная. «Добрый день, Людмила. Ваш адрес мне дали в агентстве «Купидон». Несколько слов о себе. Мне 42 года. Я был когда-то женат, но неудачно. Детей у меня нет. Всю жизнь я искал женщину, которая соответствовала бы моему идеалу, ласковую, спокойную в жизни, но необузданную в любви. К сожалению, мне пока не везло, но я надеюсь, что встреча с вами станет праздником, которого я так долго ждал. В агентстве мне сказали, что вы хотели бы познакомиться с мужчиной не моложе 35 лет, который готов к сексуальным экспериментам. Хочу верить, что этим вашим требованиям я полностью отвечаю. Посылаю вам свою фотографию. Теперь решение за вами. Николай Лопатин». Два других письма были точно такими же по содержанию, отличаясь только некоторыми деталями и подписью. «Ничего себе!» — присвистнула Настя, когда Ольшанский показал ей письма, вернее, их ксерокопии, потому что сами письма находились на экспертизе. «Выходит, мадемуазель Широкова пользовалась услугами брачного агентства. Интересно, зачем? Судя по рассказам ее знакомых, она не страдала от отсутствия внимания со стороны мужчин. Скромницей она тоже не была, и на такое внимание всегда с готовностью откликалась. Может, ей замуж очень хотелось, а никто не брал, все только постелью ограничивалось. Может быть, — кивнул Ольшанский, — если бы не одно «но». Посмотри на дату письма, которое прислал некто Дербышев. Настя взяла письмо, и брови у нее полезли вверх. Письмо было датировано сентябрем. К этому времени Мила Широкова уже жила со Стрельниковым и даже была обвенчана с ним. «Ничего не понимаю. Неужели она была настолько неуверена в своих отношениях со Стрельниковым, что готовила запасные варианты?» «Вот и я о том же. Ты вдумайся. Стрельников ради Широковой за каких-нибудь 2-3 месяца делает то, чего не сделал за 2 года ради Любы Сергиенко. Подал на развод с женой Аллой Сергеевной и затеял венчание, пусть и чисто символическое и бессмысленное с точки зрения гражданского права, но все-таки чрезвычайно значимое с точки зрения души. Это ли не свидетельство серьезности его намерений? Дальше уж, по-моему, просто некуда. А Широковой все не имется. Как ты это объяснишь?» Настя задумчиво покрутила в руках письмо и осторожно положила его на стол перед следователем. Ей хотелось курить, но она знала, что у Ольшанского от табачного дыма болит голова, и сдержалась. Впрочем, Константин Михайлович почти всегда бывал снисходителен к ее слабостям и курить все-таки разрешал, предварительно открыв настежь окно, даже если на улице был 20-градусный мороз. «Согреться потом проще, чем избавиться от головной боли», — говорил он в таких случаях. «У меня есть 2 варианта». Осторожно начала Настя, с вожделением поглядывая на стоящую на подоконнике пепельницу. Первый. Широкова знала, что ее отношениям со Стрельниковым что-то угрожает, что-то достаточно серьезное, и эти отношения могут в любой момент прерваться, поэтому на всякий случай не оставляла попыток найти себе подходящего мужа через брачное агентство. Мне этот вариант нравится хотя бы потому, что эта неизвестная нам с вами угроза вполне могла быть причиной убийства Широковой. А второй вариант? Второй совсем дурацкий. Мне даже говорить неловко. Поэтому я лучше сначала его проверю. — Анастасия, — сердито произнес Ольшанский, — на заре нашего с тобой знакомства я, помнится, ясно тебе объяснил, что утаивать информацию от следователя нельзя. — Объяснил? — Объяснил, — понуро подтвердила Настя. И о том, что никогда не буду работать с оперативником, который пытается объехать меня на хромой козе, предупреждал? Предупреждал. Так что ж ты дурака валяешь? Я торгуюсь с вами, а не валяю дурака. Вы что, не поняли?